«Это что, какой-то сюрприз?» — спросил Стас, когда Борька и Маруся затолкали его в машину и повезли непонятно куда. «Нет, вряд ли. Морды у вас обоих уж больно мрачные. Мы тебе потом расскажем», — пообещал Борька. Минут 15 они ехали практически молча, обмениваясь какими-то общими замечаниями. Но потом Стас начал нервничать и снова приставать с вопросами. «Борька, тебе придется ему объяснить», — вполголоса сказала Маруся с заднего сиденья. Стас обернулся и посмотрел на младшую сестру. Кажется, в первый раз с тех пор, как она закончила третий класс, он видел ее с растрепанной косой. Борька выглядел не лучше, борода какая-то мятая, воспаленные глаза, криво застегнутая рубашка. «Вы что, вступили в секту?» — поинтересовался Стас, почувствовав, тем не менее, первый острый укол беспокойства. «Или решили обвенчаться?» «Борька, расскажи ему!» — снова потребовала Маруся, не обратив внимания на шуточки брата. «Сама расскажи, я машину веду», — трусливо ответил тот. Тут Стас уже всерьез обеспокоился. «У нас в семье вообще все в порядке?» «В нашей общей семье, да», — ответила Маруся. «А в твоей семье кое-что происходит. Кира жива и здорова, с ней все хорошо», — быстро добавила она, предупреждая его вопли. «Ну, фу, ну слава богу!» «Ничего не слава богу!» — сердито бросил Борька. «Она тут такие финты пошла выкидывать! Ты узнаешь, убьешь ее к чертовой матери!» «Кира? Финты? Вы ее ни с кем не путаете!» «А я тебя предупреждал!» — воскликнул несправедливый Борька. «А ты все Кира тихая, Кира мирная, Кира распрекрасная!» «А что она сделала-то? Вышла из себя и убила продавца овощной палатки?» «Скажи ему!» — потребовал Борька, так резко затормозив перед переходом, что Маруся ткнулась носом в спинку переднего сиденья. «Да что вы все тычете друг в друга!» — возмутился Стас. «Скажите уж тогда хором!» «Твоя жена ведет двойную жизнь!» — нашла, наконец, подходящую формулировку Маруся. «Мы все думали, что она влюблена в тебя, как кошка, а оказалось, что совсем даже не влюблена!» «Здрасте, приехали!» — проворчал Стас. «Мне приходит в голову только одна мысль. Вы вошли в квартиру и застукали ее в постели с другим мужиком. Если так, то тогда я возмущен не меньше вашего». «А ты не смейся!» — сердито одернул его Борька. «Мы как раз сейчас и едем для того, чтобы увидеть Киру с другим мужиком. Конечно, не в постели, но это в данном случае роли не играет». «Стасик, она начала тебе изменять сразу после свадьбы», — дрожащим голосом поведала Маруся. «То есть она вышла за тебя замуж, но при этом продолжала выискивать лучшие варианты. Если бы нашла, сразу бы тебя бросила». «Я вам не верю», — сказал Стас. «Хотя нет, я неправильно выразился. Я вам верю, но в то, что вы говорите, просто поверить не могу. Мы решили поймать ее с поличным и устроить вам очную ставку», — объяснил, наконец, Борька цель их таинственной поездки. «Так Кира не сможет отвертеться». Стас некоторое время молчал, потом горячо воскликнул. «Она сказала, что ждет ребенка. Какие измены? Вы что?» «Я, конечно, клясться не буду», — звенящим голосом сказала Маруся. «Но, по-моему, нет никакого ребенка. Она все придумала, когда поняла, что ты хочешь от нее уйти. Многие женщины пользуются этим приемом. В салоне повисла тишина. Был слышен только шелест дворников, который Борька включил, чтобы промыть стекло. «Расскажите-ка мне всю эту зловещую историю с самого начала», — потребовал Стас. «Кто из вас первым узнал, что у Киры есть кто-то еще?» «Тетя Валя», — сказала Маруся мрачно. «Но мы еще до этого поняли, какая Кира ужасная. Она с Борькой такое делала. Я даже рассказывать тебе боюсь». «Мы все обязательно расскажем», — пообещал Борька. «Но сейчас мы уже на месте. Вон, нам рукой машут, видишь?» Стас посмотрел туда, куда указывал друг, и увидел тетю Валю с Виталиком на руках. Они прятались от солнца под крышей автобусной остановки. На обоих были одинаковые панамки с воланом. Только тетя Валя обходилась без пустышки. Увидев, что Стас на нее смотрит, она еще раз помахала рукой и тут же сделала трагическое лицо. «Виталик тоже участвует в операции?» — поинтересовался Стас, чувствуя удивительную легкость в груди. «А Кира где?» Они всей толпой приблизились к тете Вале. «Стасюша!» — воскликнула та всполошенно. «Ты только не волнуйся!» «Думаете, не стоит?» Стас проследил за ее взглядом. Тетя Валя смотрела на вход в кафе, находившееся неподалеку. Окна заведения были украшены полосатыми цветочными ящиками, засаженными душистым горошком. Все выглядело так мило, что не хотелось думать о плохом. «Кира встречается там с парнем, который уезжает в Канаду работать!» — проинформировала Стаса Маруся. А тетя Валя подтвердила. «Она еще месяца 4 назад прошла в посольстве собеседование, назвавшись разведенной и бездетной. Получила предварительное одобрение. Теперь ей нужно документы собрать, но, судя по всему, она до сих пор не решила, бросать тебя или нет». Стас молчал, охваченный противоречивыми чувствами. Самым главным продолжало оставаться недоверие. Где-то на заднем плане болталась шальная мыслишка о том, что его близкие что-то не так поняли. Сейчас он увидит Киру, которая рассмеется и все объяснит. Или не рассмеется, а разозлится, но это не суть важно. «Пойдем все вместе», — сказал Борька. «У нас, видишь ли, Стас, есть кое-какие доказательства того, что Кира не очень порядочная женщина. Так что у нее просто не будет возможности что-нибудь сочинить. Мы с Марусей ее прямо тут же на месте и разоблачим». «Ну хорошо. Давайте тогда войдем в это чёртово кафе», — сказал Стас, упомянув чёрта просто для проформы. В конце концов, он вроде как обманутый муж, должен выходить из себя. Однако все происходящее оказалось ему каким-то странно ненастоящим, каким-то таким, что не будет иметь серьезных последствий. Первой в кафе вошла тетя Валя с Виталиком, за ней Маруся, потом Борька, а уж последним порог перешагнул Стас. За круглым столиком в глубине зала он увидел Киру, которая сидела рядом с каким-то парнем лет 30. Парень держал ее за руку, они смеялись, а потом Кира наклонилась и поцеловала его в губы, мимолетным поцелуем, который, тем не менее, не оставлял никаких сомнений в характере их отношений. В этот миг Виталик выронил свою пустышку и, конечно, завопил на все кафе. Кира повернула голову и увидела всю честную компанию, толпившуюся у входа и глазевшую на нее. На ее лице появилось выражение откровенной досады. Она вырвала руку у своего спутника и криво улыбнулась Стасу. «Пожалуйста, выбирайте столик», — обратился к ним подошедший официант. «Мы уже выбрали», — ответил Борька и, не глядя, взял у него стопку меню. «Вон туда сядем, поближе к нашим друзьям». Он прошел вперед и действительно сел за столик, находившийся в непосредственной близости от Киры и ее знакомого. Маруся заняла соседний стул, а тетя Валя устроилась на диванчике, усадив Виталика на колени. Стас остался стоять, что, в общем, вполне понятно. В таких ситуациях люди обычно не готовы к вежливым продолжительным беседам за чашечкой чая. «А, простите, вы кто?» — спросил Кирин кавалер, который внешне был совсем не похож на Стаса. Тонкие черты лица, черные волнистые волосы, узкие очки. Он удивленно смотрел на всех этих людей, а они смотрели на него и на Киру. «Вообще-то я муж», — с иронией ответил Стас. «Если честно, ошарашенный. А вы, простите?» «Артём», — ответил тот, переводя взгляд с него на Киру и продолжая неподвижно сидеть на своем месте. Кира, между тем, кое-как справилась с чувством досады, охватившим ее в самом начале. Теперь на ее лице появилось насмешливое выражение. «Ну вот», — сказала она, — «застукали все таки «Надо же!» «Кого-то из вас я явно недооценила». «Тетю Валю», — услужливо подсказал Борька. «Так я и знала, что она копается в чужих вещах. Будь моя воля», — обратилась Кира непосредственно к виновнице торжества, «я бы выгнала вас из квартиры на следующий же день после триумфального заезда». «Кира, ты же сказала, что вы разводитесь», — сказал Артём с такой странной улыбкой, как будто ему только что сообщили, что тараканы вытащили из дома всю мебель. «С одной стороны, это дико, а с другой — ужасно смешно». «А это точно», — подтвердил Стас. «Развод не за горами». «А как же мы собираемся в Канаду?» — задал следующий вопрос Артём, схватив свою чашку и одним глотком допив остававшийся в ней чай. Вероятно, у него сильно пересохло горло. «Канада?» — с сожалением вздохнула Кира. Потом зыркнула на Стаса и с ненавистью сказала. «Зачем было припираться сюда и все мне портить? Нельзя было дома выяснить отношения?» У Стаса потемнело лицо. «А ребенок? Спросил он без всякого выражения. Артём вздрогнул. «У тебя и ребенок есть?» «Да нет у меня никого, успокойся, и не будет!» Подняла голову и взглянула на Стаса с таким пренебрежением, какого на ее лице до сих пор и вообразить было нельзя. «Не будет никакого ребенка. Я тебя обманула». Тётя Валя звонко поцеловала Виталика в макушку и сказала официанту, который крутился поблизости. «Эй, молодой человек, принесите чашку черного чая и пирожное с кремом. Отметим это дело. Стасик, да ты садись, в ногах правды нет». Тот послушался и сел на свободный стул, сложив руки на коленях. «Может быть, объяснишь, что это значит?» — спросил он, показав глазами на Артёма. Кира фыркнула и демонстративно закинула ногу на ногу. «Это значит, что я не такая идиотка, как ты думал». «Я никогда не считал тебя идиоткой», — пожал плечами Стас. «Да нет же», — засмеялась Кира. «Конечно, считал. Ты думал, что я на всю жизнь удовлетворюсь свидетельством о браке? Что мне больше ничего не нужно, только бы ты был рядом?» «Не вижу в этом ничего ужасного», — сказал Стас, напряженная поза которого свидетельствовала о том, что ему потихоньку начинает открываться глубина той пропасти, которая на самом деле разделяла их с Кирой. «Я все ждала. Когда же до тебя дойдет, что я не такая женщина, которую можно забереть дома и держать там до старости, подкидывая время от времени ерундовые подарочки и выводя в свет по праздникам?» «То есть я был тебе чего-то такое должен?» — уточнил Стас, сжимая и разжимая кулаки. Артём, у которого запотели очки, снял их и принялся равнодушно протирать салфетками стёкла. По его лицу блуждала кривая улыбка человека, который волей случая попал на чужую свадьбу и умирает от скуки, чувствуя себя абсолютно лишним среди всех этих оживлённых людей. «Конечно, ты был мне должен!» — возмутилась Кира. «Как только ты на мне женился, должен был начать продвигаться по карьерной лестнице, чего-то добиваться, приносить больше денег. Я рассчитывала, что твой папаша-строитель подарит нам хорошую квартиру. А твоя мамаша, которая вращается в киношных кругах, будет всюду нас таскать, знакомить со знаменитостями, что я заживу настоящей жизнью, а не той убогой, которая тебя так восхищает. Эти бесконечные дяди, тети, вопящие дети, почему ты считал, что мне нравится жить в вашем таборе? Зачем же ты тогда отбила его у Саши Зиминой?» — воскликнула Маруся, глядя на Киру с ненавистью. Больше всего ей было обидно за родителей, которых, оказывается, ее невестка и в грош не ставила. «Как почему?» — удивилась Кира. «Потому что мне хотелось заполучить Стаса. Он тогда был такой энергичный, целеустремленный, веселый. Я думала, он далеко пойдет». «Он обязательно далеко пойдет!» — воскликнула Маруся. «Когда избавится от тебя!» «Твоя жена, Стас!» — быстро заговорила она, обращаясь к брату. «Специально все так подстроила, чтобы Саша оказалась перед тобой виновата. У нее с Чесноковым ничего не было. Он соврал тебе, потому что Кира его шантажировала». «Это правда?» — спросил Стас, глядя на жену с каким-то новым чувством, которое в целом можно было бы определить как любопытство. «Да, я обещала завалить его диплом. Он крутил роман со своей научной руководительницей, мгновенно поднял лапки кверху. Все мужики вообще очень хлипкие, управлять вами легче легкого». Тут тетя Валя, которая все это время с увлечением поедала пирожные и качала Виталика на коленке, высказала мысль, которая уже приходила в голову всем участникам сегодняшней драмы. «И как тебе, Кира, удалось так долго водить всех за нос? Такая была скромница, такая тихая, словечко лишнего не скажет, слезинки не прольет. Сидела бы ты», — презрительно бросила Кира через плечо, «чтобы ты подавилась своим пирожным. Если бы ты не копалась в чужих вещах...» «Если бы она не копалась в чужих вещах», — эхом откликнулся Борька, «я бы тогда просто рассказал Стасу, что ты провернула в парке». «Ой, да брось», — отмахнулась та, «он бы тебе не поверил. Все знают, что ты втюрился в меня в первый же день, как увидел». «Ничего он не втюрился», — возмутилась Маруся. «Нужна ты ему, как собаке, пятая нога». «А что произошло в парке?» — спросил Стас с живым интересом. «Она сделала вид, что плачет из-за неудавшейся семейной жизни», — с ненавистью объяснил Борька. «Я стал ее успокаивать, а она как кинется на меня». «Она его поцеловала», — добавила Маруся. «А кто-то сидел в кустах и делал фотографии. Практически тот же трюк, что и с твоей Зиминой. Но больше у нее фантазии не хватило». «Зато какие классные получились снимки», — усмехнулась Кира. «Видел бы ты, как твой дружок перепугался, когда я его обняла. Если бы он был ящерицей, у него бы не только хвост, но и лапы отвалились бы от страха». Артёму, судя по всему, надоело слушать их перепалку, поэтому он поднялся с места и сказал: «Знаете, вы тут разбирайтесь, а я пойду. Кира, я подожду тебя в машине». «Смотри-ка», — удивилась ему вслед тётя Валя. «Всё выслушал и даже не моргнул». «Не все такие придурочные, как вы», — бросила Кира. «Нормальные люди способны мыслить здраво». «Скажи мне только одну вещь», — попросил Стас. «Я вот чего не догоняю. Если ты уже нашла мне замену и собралась разводиться, зачем устроила весь этот тарарам с беременностью, поцелуями, шантажом? У тебя такой классный мужик теперь есть, ты собираешься ехать с ним в Канаду. Зачем прилагать столько усилий, ставить всех на уши?» «Ты правда хочешь знать?» Кира сузила глаза и раздула ноздри. «Когда я поняла, что ты видишься с Зиминой, у меня просто крышу снесло. Я приложила столько усилий, чтобы выкорчевать ее из твоего сердца, чтобы победить ее, растоптать. Я потратила месяцы жизни на подготовку своего плана. Плана, который должен был уничтожить ее в твоих глазах. Мне важно было самой уйти от тебя, непобежденной. Я не могла смириться с тем, что ты бросишь меня ради этой пигалицы. Стоит ей только поманить тебя пальцем». Когда она закончила свою обличительную речь, Стас поёжился. На него дохнуло той жуткой злобой, которую Кира 2 года копила в своей душе. «Спасибо, что объяснилась», — нашел в себе силы сказать он. Кира поднялась на ноги и обвела всех насмешливым взглядом. «Можете посидеть еще немного, обсудить, какая я ужасная. А пока вы чаевничаете, я поеду вещи соберу. Неохота больше видеть ваши осуждающие рожи. И, кстати, Стас, подай на развод сам, чтобы мне с бумажками не возиться». Она встала и проследовала к выходу царственной походкой. Дверь хлопнула. Некоторое время все сидели молча. Виталик задремал на диванчике, укрытый кофтой тёти Вали. «Стас, ты как?» — наконец спросила Маруся. «Перевариваю», — — ответил тот и подозвал официанта, после чего раскрыл меню и заказал прорву еды. «Чтобы Кира уж точно успела собраться», — пояснил он. «Тётя Валя, вам придётся нянчить Виталика до тех пор, пока не вернётся его мать. Я на время выбываю из списка нянек. У меня оборвалось очень важное дело». Борька после сольного выступления Киры сначала пригорюнился, а потом вдруг почувствовал какое-то удивительное облегчение. Словно и над его головой развеялись тучи. Наверное, он тоже находился под гнётом этих отношений. Хотя и неверно их интерпретировал. Ему вдруг остро захотелось хоть что-то изменить в своей жизни. И он решил, что сегодня же поедет в то заведение, где работает официантка по имени Элла. И куда-нибудь её пригласит. В театр, например. Но прежде сбреет бороду. Ведь не все девушки любят бородатых мужчин. А он не хотел рисковать. Неожиданно Борька отвлёкся от своих мыслей и встрепенулся. «Стас, а Саша? Надо срочно ей всё рассказать!» Тётя Валя успокаивающе похлопала Борьку по руке и, усмехнувшись, сказала. «Не волнуйся, сынок, он ей сам всё расскажет».